Глава вторая. Бог велит помирать, а я не хочу. Ну, чего, дядя Коля и мамка моя кончились, когда им времени пришло, если по факту. Но старики не легче помирают, может, сложнее даже. У них привычка к жизни формируется, к миру, они с трудом с него слезают. Даже очень слабые, даже очень больные вцепляются в тебя, чтобы ты не отпускал их в смерть. Это мне отец рассказывал. Его мамка, моя, значит, бабка, тяжело умирала. По онкологии. Что-то женское, еще какая-то темная, страшная тайна. И вот они с дядей Колей ее досматривали, а она бросалась в них вилками, кричала, била по голове со всех своих увядающих сил. Потому что они были здоровы, были молодые, а она уходила отсюда к чертовой матери. До кровавых соплей она им завидовала. Не хотела умирать. На изголовье родительской кровати, теперь родительской, оставила она такие толстые проплешины из-под ногтей, что в детстве я думал, будто отец держал в квартире чудовище. Бабка пожила, ну, нормально. С 20-го, что ли, года она не крыса была. Это мы много болеем, если делаем, что надо. Болеем, а потом умираем. Так что я ее никогда не жалел. Больше себя она никого из живых не любила. Ее, так как она себя, никто не любил. Одинокий была человек. Но иногда на нее, старую злобную суку, нападала вдруг какая-то томительная печаль, и она садилась между отцом и дядей Колей, которого всегда, даже швыряясь в него стаканами, называла Коленькой, и склоняла свою облысевшую голову. Она была совсем маленькая от болезни, чего-то в ней вечно не доставало. Было от нее уже ощущение наполовину ушедшего человека, а в такие моменты оно усиливалось. Ну и вот бабка говорила: «Бог велит помирать, а я не хочу». Она не смела просить ни о чем волка, хотя всю жизнь и прослужила ему честным трудом. Никому ничего не спустила и была справедливой. Она не смела просить Бога. «У нее глаза были, — рассказывал отец, — что у задушенного котенка». И начинала она горько плакать, ее плечи дрожали, а отец с дядей Колей сидели неподвижно. «Всю жизнь я трудилась, всю жизнь работала. Мне и вспомнить-то нечего, а умирать не хочу. Это как так получилось?» Никто не знал, что ей ответить. «А может, я там с Гришкой встречусь?» — говорила она, и лицо ее вдруг светлело. «Да», — рассказывал папашка, — «она излучала какой-то странный внутренний свет. У Рембрандта такой, на картинах, понимаешь?» Отец был советский инженер. Он знал картины Рембрандта. «Ну, про Гришку-то, кстати. Хер с ними, с историями про смерть. Кого хочешь, они замучают, так что будет история про любовь. Но тут надо сразу предупредить. У моего отца отчество Иванович. Если у зверика с человеком случится, то их ребенок, скорее всего, человеком и будет. Без всякого особенного. Ну, может, в одном из четырех случаев зверик получится. Если между звериками такое случится, то ребенок станет как отец. Бабка моя волчицей была, а дед — крысой, и сыновья его тоже — крысы. Но история-то почти не о них. У бабки моей был человек, они тогда молодые да горячие, строили коммунизм на Урале. Она приехала туда из села под Тверью, и сердце у нее пылало. Ну, чего суть до дела, 18 лет полюбила паренька и на волне всеобщего освобождения от буржуазных условностей задумала с ним жить, расписаться. А в нее ходил влюбленный мой дед. И вот, годы были опасны, увозят ее милого на черном воронке в дальние дали, из которых он никогда не вернется. Она и не знала, за что. Дед мой, конечно, тут как тут, и поможет по хозяйству, и родителей ей схоронил, и такой покладистый малый слова ей против не скажет. Ну да, пьет, как все, да хоть не гуляет. Думала она всю жизнь, что использовала его, что обманула. потому что не любила, а жила с ним по расчету. По расчету с ним в постель легла, по расчету ему детей родила под самый климакс, по расчету ему жрать готовила, по расчету трусы стирал, по расчету досматривал его, когда задыхался и гноился весь. Ну и умер он, а бабка все виноватится. Но и про Гришку своего вспоминает, любовь у нее столько лет прожила. Они уже давно с дедом из Нижневартовска уехали в Норильск и осели, уже и дети их выросли, и вот открывают архивы. Ей нужно было родственников Гришкиных найти, и она искала, хотя давно все концы в воду. Потом, значит, я родился на руинах рухнувшего мира, последыш соцлагеря, а потом бабке получилось о Гришке разузнать. Хоть она уже и больная была, а как старалась, вместе с сестрой его, какой-то седьмой водой на киселе, получили они Гришкино дело. И чей донос-то оказался? Шустого Ивана Алексеевича, значит. Она, между прочим, уже 30 с хреном лет его фамилию носила, и дети ее носили. Ну, она вернулась домой, взяла мусорное ведро, сходила на кладбище, да вылила на могилу помои. Долго плакала, что он жизнь ее украл, а теперь его нет, чтобы отомстить. Она б его убила, может, да он успел на тот свет свалить лет 7 как. Теперь и ей пора. Вот, значит, про любовь история, про то, как мертвый Гришка помог моей бабке смириться и со своей будущей смертью. Хороший был человек. Так она рассказывала. А что про меня? Ну, я рос и дальше с папой в нашей квартире. Я остался в Снежногорске и собирался пойти тут в школу. Все шло своим чередом. Мамка приходила нечасто, но в любом людном месте я ее непременно видел. Когда приходила, я оставил перед ней чашку чая, а она не пила. Не то потому, что мертвая была, не то потому, что она лишь мое воспоминание, а только руки грела. Смотрела на меня, расспрашивала, а о себе ничего не отвечала. Я подолгу рассказывал ей, как живу, читал книжки и показывал ей все игры на тетрисе. Она смеялась, говорила, смотрела на меня пронзительно и темно. Она даже обнимала меня ночами. И хрен с ним, с холодом ее рук. Мне было плевать. «Ну, сынок, совсем ты у меня взрослый», — говорила она с гордостью. «Скоро пойдешь в школу». Когда пошел в школу, стала спрашивать, куда буду поступать. Была бы жива, подумал я, никогда бы не спросила. Но на том свете не побухаешь. В этом я был уверен. Годы шли, и я взрослел. Любил отца, ненавидел его. Смерти желал ему, а потом доброго здоровья. Он меня отправил обратно в Снежногорск. Там подолгу оставлял одного в отрезанном от мира морозном городишке. И я учился быть взрослым и ничего не бояться. Слушался мамку, когда приходила, а в остальном был в ответе только перед самим собой. Ходил в Снежногорскую школу под номером 24. Удивляясь вместе со всеми, где остальные 23 школы на наши 20 домов. Учился, когда хорошо, а когда так себе. Книжки читал. Много читал. У нас в Снежногорске вообще много читали. Мы были у мира на самом краю, даже новости смотреть неинтересно. Одно волнует, что там в вечности. Жалел я, что не доехал до Ивано-Франковска. Когда как? В основном нет. Вот дядя Петя, наверное, жалел. Он в ту ночь сорвался и лечился потом с переменным успехом в наркологичке. Там его, говорил, привязывали к кровати и кормили старыми глазированными сырками. Не в качестве лечения, а для экономии денег. Был у меня и друг Юрик. Отличный парень. Со скуки он нюхал клей. Я пару раз пробовал, но то ли не было мне так скучно, то ли отец вовремя заставил меня с ним бухать. Меня не тянуло. Мы с Юриком забирались на крышу и обсуждали, как так вышло, что Нина Заречная любила театр, а он ее нет. Юрик был безобидный, почти интеллигентный человек. Рост его в 14, однако, равнялся 180 сантиметрам, и комплекция у него была соответствующая. На большой земле ему пришлось бы туго, его бы в Все боялись. Но здесь, в нашем единственном восьмом классе, было всего 7 учеников, 5 из которых вообще ученицы. Они вкусно пахли, особенно девушка с прекрасным южным именем Лада. Мне ее хотелось, а ее отец работал на ГЭС и приучил ее к мысли о том, что за физикой будущее. Ну и пусть, что по мне будущее было за поцелуями в засос. Еще что? Ну, историк у нас был шикарный, убежденный старичок из шестидесятников. Едва дышал, но говорил вдохновенно, любил потрепаться про великие ценности, в том числе и культурные. Мне нравилось слушать. Я иногда даже записывал за ним. Вот какие вещи он, например, говорил. «У человека не может быть, а просто должен иметься эмоциональный капитал, вера, надежда и любовь к ближнему. Нельзя жить без этого. Без этого не жизнь. Помогать слабым, отстающим. Вот что должен делать сильный. Вот для чего сила вообще». Прекраснодушный он был старичок. Не разбавился к концу своих дней кислым цинизмом. И тем меня очаровал раз и навсегда. Из столовой я воровал котлеты, и мне это прощали. А соседи, две улыбчивые бабули-близняшки, всегда приглашали меня на Новый год. Подвигать стол и поесть. Они меня любили, отдали свою жизнь ГЭС и теперь не знали, куда ее девать. А тут совершенно чужой ребенок, о котором некому заботиться. Я и все мои знакомые, это, ох, не объяснишь, были в тайном сговоре. Каждому было выгодно, чтобы ситуация со мной оставалась мутной и непонятной. Эмоциональный капитал они так доставали — веру, надежду и любовь к ближнему. Но я был не в обиде, у меня с этого свои выгоды имелись. Это я хочу рассказать, как я жил. Про мертвую мою мамку, про школьные котлетки, про милых добрых людей вокруг, про город, с мясом оторванный от всего на свете, про книжки и пьянки с отцом. Отец, ну, ни хера он не исправился. И странно, если бы по-другому было. Всякий раз, ощупывая мне нос или смотря на какой-нибудь особенно классный синяк, он обещал купить мне что-нибудь. Уже видики сменились DVD-плеерами, он даже начал обещать мне компьютер, но все было по-прежнему. Но и успокаивающей была эта, если честно, мысль. Что-то в жизни есть постоянное, это всегда радость. Мы с ним много разговаривали. Он вдруг, где-то между тем, как выбил мне коренной зуб, и тем, как мне исполнилось 13, начал воспринимать меня как равного. Наливать мне водки и делиться своими мыслями. Он говорил, что через пару лет возьмет меня под землю, покажет, что я буду делать, когда окончательно вырасту. Отец не хотел, чтобы я приступал раньше, потому что любил меня. Ему было нужно, чтобы моя жизнь сложилась лучше, чем его. А кашлял отец все страшнее и страшнее. Один раз не то от водки, не то смертной темноты у него начались сильные судороги. Угарный он был такой, совсем на отца не похожий. Я старался жить без жалости в сердце. Ну, к нему так точно. Но я любил, когда он приезжал. Однажды мы с ним глушились водярой на кухне, и отец, закурив, вдруг сказал. «Ты помнишь, ты мне в детстве говорил, что надо себя жалеть? Борь, я ведь совсем не помню, чтобы боялся умереть. В детстве, может, но как-то чуть-чуть. Человек должен за что-то умереть». Он сплюнул в пепельницу, показал мне желтые зубы. «Нам с тобой повезло. Нам есть за что умирать». Ну, так себе заявление, конечно. Я чуть не подавился. «За шкуру свою трястись. Последнее дело. Ты ж ничто. Ты так, пыль. Есть вещи лучше, больше. Семья, родина, мир. Всегда что-нибудь найдется. Себя любить нельзя, а то начнешь жалеть. Тогда и оскотинишься, тогда желудок набить важнее будет, чем...» Он посмотрел на меня. Зрачки у него были почти неподвижные, как у мертвой мамки. Вот потому и говорят, мертвецкий пьян, как мертвец натурально. «Чем большая история, чем чтобы наступило завтра». «Прикольненько», — сказал я, закуривая. Я покачивался на табуретке, напряженно на него посматривая. «Что тебе прикольненько, Боря? Поколение твое, зажравшиеся мудаки. Людовики, блядь, 15-е, Тиберии, мать вашу. О, прикол. А как же деграднуть хорошенько у себя там, в подземелье?» «Ну и?» — спросил я. «Я натурально прям не понял, что в этом такого. У тебя, папаш, великое сердце, но ты пропился». Он стукнул кулаком по столу, так что стаканы подпрыгнули, по-девичьи жалобно звякнули. Я замолчал, конечно. Отец крепко затянулся и сказал: «Я твою душу спасти хочу. Ты не понимаешь. Умирать все равно придется. От смерти нечего бегать». Он знал про мою страшную тайну, что жить я хочу хорошо, не как он. «Пап, — сказал я, наливая ему водки, — ты в коммунизм верил?» Он усмехнулся. «Это кто им, паскудам, верил? А почему все ругаешься, что коммунистов выгнали?» Он задумался. «Мне нравится, — сказал он, — жить в большой стране, в империи. Моя маленькая жизнь, маленькая работа, она тогда значительнее, яснее. Крыс и Борь живут колониями, мы социальные существа. Сама матенька завещала нам держаться рядом. А мы друг друга кусаем. Так кто теперь матенькину волю-то помнит?» Я затушил сигарету. Во рту было горько, больно в голове. Я смотрел в окно на бесконечную полярную ночь. Всюду темень, словно навсегда. «Ну и вот», — сказал я. «И вот. Ты, значит, себе придумал, что ты коммунист?» Он отреагировал неожиданно спокойно, едва заметно кивнул, позволяя мне продолжить. «Так и все остальное придумал. Неважно тебе, за что умирать. Тут первично, что ты умереть хочешь, а не большая там великая цель». «Ты чего, не веришь никому и ничему?» «Не, я тоже. Но меня это хотя бы парило. Я вдруг подумал, па, что жизнь — это баблосы, и вокруг тебя полно банков, куда их можно вложить. Вот, не знаю, бабы Света с бабой Томой, они выбрали газ, всю жизнь ей отдали. Ты канализации строишь и землю очищаешь. Кто-то молитвы читает, кто-то пишет стихи. Все куда-то вкладывают. А я не хочу вкладывать. Я же знаю, что это не окупится. Не в этой жизни. Я хочу тратить. Ты понял меня, па? Что я тебе сказать хочу, ты понял?» Отец захохотал, закашлялся, снова сплюнул мокроту. Плевок весь был в тоненьких, прорастающих в вязкой слюне кровяных прожилках. «Красиво. Мозговитый ты у меня. Думаешь, всех наебали, а тебя нет?» Он схватил меня за подбородок. Больно, до хруста. Сжал. Я чувствовал его большие пальцы на своих деснах, будто он собирался выдавить мне зубы. Но я смотрел на него только и всего. «И ничего-то страшного в тебе нет. Это я маленький был, боялся, а сейчас обычное дело». Отец задумчиво посмотрел на меня. «Смелый ты стал, взрослеешь, а я не вижу». Еще некоторое время мы курили и молчали, потом отец плеснул себе еще, заглянул слепыми глазами в окно, рукой коснулся дрожащего от вьюги стекла. «Мы с тобой поедем в Лос-Анджелес, так что совсем прощайся». Я так и замер, с незажженной сигаретой в руке. Вот ничего я абсурднее не слышал. Слово «Лос-Анджелес» прозвучало в Снежногорске как заклинание на шумерском языке. Какой Лос-Анджелес? Я в такую вьюгу даже не был уверен, что он существует. Отец смотрел на меня, глаза у него были холодные, бесцветные. Он был серьезен. «Круто. Когда едем?» — спросил я, стараясь остаться спокойным. «Послезавтра. Так что давай попрощайся совсем, скажи пока-пока Снежногорску и все дела». «Ты мне только сейчас собирался это сказать?» «Нет. Часа три назад, когда приехал. Забыл просто». Я не мог представить, как это — оказаться под самым солнцем в городе, который облизывает океан, в городе, где можно спать на улице. Одни проститутки там и фитнес-тренеры. Дерьмовый город, но я работу хорошую нашел надолго. Тут он темнил. Хорошая работа у него была всегда. Тебя уволили за пьянство, что ли? Он меня ударил. Не сильно так, за наглость врезал по плечу. Но сработало. Нет, это крысиные дела. Есть там мужик, любитель жар чужими руками загребать, конечно, но вещи говорит правильные. Отец снова посмотрел на меня, сказал. Неважно. Тебе рано пока знать, но ты будь готов, как пионер. Он постучал пальцем по пепельнице, поднял пару пылинок. «Я все знаю, что ты скажешь, я ж не даун. Знаю, что ты не выбирал, знаю, что хочешь по-другому жить, знаю, что сейчас многие по-другому живут, что забили на все, чтобы не страдать лишний раз, вот и тебе хочется, но ты у меня умрешь за то, что любишь. Я тебе обещаю». «Ну, так себе перспектива. Я, может, люблю вкусно есть и книжку листать». Это ты себя обманываешь. Борь, ты послушай, ты мог быть чьим угодно сыном. Ничего не знать про темноту, про пустоту, про матеньку. Но родился ты у нас с Катькой. Мы ж тоже не выбирали. Все заложники обстоятельств. Вот к чему пришли даже. Я встал из-за стола, принялся убирать посуду, но отец вдруг перехватил меня за запястье, дернул, тарелка выпала у меня из рук и разбилась. «Да не обращай внимания», — сказал он, дыша перегаром. «На счастье, Борь, так нужно, ты мне просто поверь». «Ну, будто ты знаешь, каково это — быть ребенком, таскаться за тобой ублюдком, как на поводке». Я обрадовался, и в то же время нет. Нечто в его голосе, беспросветно унылое, если что, говорило о том, что уезжаем мы очень надолго, если не сказать навсегда. Мне хотелось повидать мир. Я представить себе не мог жару потных копов с пончиками, девчоночек в мини-юбках, рестики, суши. И мне хотелось ощутить, как бесконечен океан, но в то же время у меня была моя жизнь, какая есть, моя, одна такая. А он просто взял и переставил меня, как фигурку на доске. Забыл, значит, сказать сразу, ведь какая разница? Было мне 14 годков, переходный возраст, гормоны и все дела. Тут я охренел, конечно, начал убирать тарелку, потом сказал, да хер с ней, я спать. Отец ничего мне не сказал, закурил еще одну сигарету и снова уставился в окно. Что-то он там видел, может, мамка моя под окном стояла. Или дядя Коля. Я лежал на кровати, сбивая схематичные самолетики в игре на телефоне и думал, может, к дяде Пете сбежать. Он и в наркологичке часто лежит, мешать не будет, и в целом мужик хороший. Юрик написал мне смс-ку, спросил, будет ли завтра английский. Я ответил, что пьяный в жопу и не знаю, что было не совсем правдой. Подождал, пока телефон ойкнет, почитал, как Юрику досадно, да и написал. Я в Лос-Анджелес сваливаю, братан. Прозвучало, как будто я все придумал, отчужденно совершенно, даже не написал, а скопировал, слезал. Такое не выдумаешь. Я посмотрел на три хохочущих смайлика и спрятал телефон под подушку. Как тогда выл ветер, с ума было сойти можно. Честно, я чуть крыши не поехал. Я думал о том, что где-то есть места, докуда этот ветер не достает. Мне с трудом в это верилось. И совсем уж я не думал, что скоро окажусь в таком месте сам. Но истинная причина моей обиды, и на самом деле она была мне совершенно ясна, чего обманываться-то? Заключалось в том, что я не хотел иметь ничего общего с крысиными делами, потому что они убивали отца. Это может быть не так уж плохо, но я не хотел, чтобы то же самое случилось со мной. До меня, а было мне, ну да, 14 лет, вдруг начала доходить вся смехотворность дебильного нашего положения. Дауна, расплачивающиеся за чужие шутки, от которых мир херачит на части. Мы не выбираем, где родиться, но хотя бы кем стать, выбрать можно. Уже засыпая в муте подступающей темноты, думал я об Агамемноне и дочке его с идиотским именем Ифигении, Ну, короче, греческий этот царь прикончил лань, обидел этим самым Артемиду. Ее это была лань, а может, ей лани в принципе нравились. И она наслала штиль на море, чтобы греческие войска не могли направиться в Трою. А им надо было срочно там чего-нибудь учинить. Такое дело, просто штиль и ничего больше. Никаких огненных дождей не было, это понятно. И Агамемнон этот, он все маялся, как целочка, прирезать дочь или как. Соберется и откладывает, соберется и откладывает. Там все благополучно кончилось, умерла вообще левая телочка, да еще и самоубилась, но суть-то была не в том. Агамемнон этот чувак, он думал, прикончить ли дочку, чтобы поднялся ветер. Прирезать ли дочку, чтобы поднялся ветер? Ножичком пырнуть ли дочку, чтобы поднялся ветер? Снова и снова и снова. И я все думал, вот это прикол. Мелочный ты чувак, а мой отец, он ведь тоже Агамемнон. Когда я еще маленький и совсем одинокий в Норильске прочитал эту историю, то решил, что я выбрал бы дочку. Да, если б надо было решить, дочка или весь мир, если б дочка тоже умерла со всеми на свете, все равно бы ее выбрал. Пусть бы знала, что мы умрем, но я ее люблю. Вот какой я видел любовь. Я думал, нужно так любить. А не любишь так, сердце у тебя из камня. Заснул я романтиком, а проснулся от того, что отец мудила стоял надо мной с сигаретой. Щека горела, как от укуса. Секунду спустя я понял, что папашка скинул на меня пепел. — Борис, вставай! А, я тебя так завтра разбужу, понял? — Я думал, что надо дать тебе выбор. Всегда должен быть выбор у человека, иначе это детсадовец. Он живет без ответственности, без полного понимания. — Ты скотина похмельная, — думал я, — великий, блядь, тюм Красноярского края. — Либо едешь со мной, либо вали в Хохляндию. Тебя там пригреют. — Да я деда в жизни не видел. — Вот и познакомишься. — Круто это ты, конечно, придумал. Сразу захотелось сала. Пойду билет возьму. Отец был выбрит до синевы. Я видел красноватые сосуды под его бледной кожей, акцентированные, болезненные. На руках у него были золотые перстни. В свете лампы они переливались, как куски летнего солнца. За окном еще было темно. Ближе к полудню спрятавшееся солнце будет отбрасывать чуточку света. Наступят сумерки, чуточку побудут, да и сменятся новой ночью. Я где-то слышал, что чукчи или еще какие-то ивенки считают, будто солнце — это большая грустная рыбина, плывущая по небу. Огромная и печальная, значит. Ну, хрен знает. Может, брехня, но история-то красивая. История мне нравилась. Я потянулся к тумбочке, взял отцовскую пачку сигарет, не спеша закурил. Отец не отреагировал. «Завтрак приготовь и подумай о том, что я тебе сказал». «Да я уже забыл, что ты мне там сказал». Но отец только включил телек, сел перед ним в кресло. Раньше он любил шоу «Окна», до упаду над ним смеялся. А после него, говорил, ничего круче не придумали. С тех пор только новости смотрел. Красивая кореглазая тёлочка что-то вещала, но я не слушал. Встал, зажав в зубах сигарету, чтобы не прижечь простыню, и пошел на кухню готовить завтрак. Но яичница подгорела, да и нечего горевать, съест и так. Кофе еще убежал, паскудно залил с собой всю комфорку. Я ведь только и думал, что о Лос-Анджелесе. Там, наверное, все яркое такое, всего много. И мне было смешно, потому что я любил свою жизнь такой, какая она была. Свой северный городок на краю мироздания. А ведь должен был радоваться. Отправлюсь в теплое, богатое место, буду там суши есть. Мне про них отец рассказывал. Ходить в кино и купаться. Еще вот на скейтах там люди гоняют, а я не умею. Я их вживую, надо сказать, и не видел, эти скейты. Хотя мы с Юриком пытались один раз колеса от магазинной тележки, куда в продмаге складывали дешевку всякую, приделать к доске. Правда, без особого успеха. И все они там, в Лос-Анджелесе, не будут знать моего языка и понимать меня не будут, разные мы. А все-таки любопытно, как там живется. Я Америкой не бредил, хотя отцу почему-то так казалось, но отчего бы мир не посмотреть? Мы с отцом ели яичницу у телевизора, и в тот момент очень отчетливо не хватало мамы. Не потому, что она была ангельской домохозяйкой, выгнала бы нас на кухню и наварила каши. Не хватало здесь рядом, в нашем семейном этом натюрморте. Точно, натюрморте, не в портрете. А ведь забыл бы ее, если бы она не приходила ко мне мертвой. Отец собирал хлебом желток, бездумно уставившись в телек. Он воспринимал его, может, как источник красок, будто рыбка аквариумная. Ну что? Да ничего. В Хохляндию мне не особо хочется. Надо будет, поеду. А в Лос-Анджелес я когда еще сгоняю? Ну, ты езжай без радости, все равно. Люди там лицемерные скоты. Да ладно. Он легонько толкнул меня в бок, засмеялся, как всегда, обнажая зубы. Рубашка у него на локте протерлась до прозрачности. Ну, иди тогда, земные дела заканчивай. Я б не земные дела закончить хотел, но девчонка моя в Норильске. Отец снова загоготал, настроение у него стало отменное. Да пиздуй уже, а то к вечеру метель опять. Он прижал меня к себе и поцеловал в макушку. Такое было высшее выражение отцовской нежности. Он так любил. Было в нем и человеческое что-то, хорошее, ласковое. Пока я собирался, отец, не отрывая взгляда от телевизора, рассказывал мне. «Видел про индусов недавно передачу в самолете. Про секту одну. Как же их, туки или тухи или тукхи, да и хер с ними. Смысл в том, что они убивали ради богини разрушения, ради Кали. Прям ритуально душили людей и ритуально их грабили. Вот, думаю, как можно грабеж обставить. Во славу своей богиньки. Такие лютые дядьки, ты представляешь? Говорят, прикончили 2 миллиона человек, ну, за продолжительное время. Ну, прикол вообще. Это они грамотно рассудили. Бандюков-то никто не считает, а тут религия — высший смысл. Разве плохо? Ну, вообще плохо, они же людей убивают. Одно дело, когда себя защищаешь, а другое, когда так. А в молодости папашка еще студентом был. Он одного парня так бил и все по голове. Бил он его камнем. Много-много раз. Такая у него ярость была. Отчего он никогда не рассказывал. Вроде говорил, что парнишка жив, да на своих ногах ходит. А я даже маленьким не был уверен, что это так. Хорошо, что ты меня не в Индию везешь. Индусов, скотов в Лос-Анджелесе много, кстати. Улыбаются тебе, улыбаются, а потом придушат. Восток, дело тонкое. Отец выдохнул дым в экран телевизора, напомнив мне курителя опиума из старой викторианской иллюстрации к какому-нибудь детективу. Хорошее кино в самолетах показывают. Ну, я пошел. Подожди. Слушай, Лос-Анджелес там, ну, черным-черно. Хреново все, как в любом большом городе. Людей много, тащат свою боль. Грязное все. Тебе сложно будет. Ты мало темноты видел. Будешь привыкать. Ничего этого трогать нельзя, помнишь? Он помолчал и добавил уже совсем другим тоном, небрежным таким. Сигареты купишь, Мальборо? Приличным человеком, что ли, заделался? Тут он швырнул что-то в мою сторону. Я, правда, не увидел, какую вещь. Надеялся, что не мою. Успел закрыть дверь. Первым делом зашел я в продмаг, купил 3 коробки шоколадных конфет, импортных, и сигарет. Снабжали нас теперь получше. Мамка радовалась. Сладкого было много. Вторым, значит, делом зашел к бабе Томе и бабе Свете. Они были 2 одинаковые старушки, сухие-сухие, с пушистыми головами, как вербочки. По всему дому у них были книги, физика да инженерия всякая и классика, конечно. Целый шкаф с Толстым, Чеховым и Достоевским. Без них никуда. От мата они дрожали, как осиновые листочки. Верили только в хорошее и тихонько плакали, когда наступал День Победы. Я их любил беззаветно. Они меня тоже любили. Мне хотелось напоследок сказать им какое-нибудь доброе слово. открыла мне баба Тома. Я их отличал по шрамику на руке. Это баба Тома в детстве ракушкой на реке порезалась. «Боренька!» «А, привет! Я тут конфет принес. Тебе и бабе Свете». С детства был у них такой пунктик. У каждой должна быть своя вещь. Все разное. Они отлично знали, где чья ложка, где чьи тарелки. Никогда не брали их наугад. «Проходи скорее, Боренька, мы тебе чаю нальем». Она положила свою дрожащую руку мне на плечо. У нее были костлявые, как у смерти, пальцы. Я испытывал особую слабость к несчастным людям, к стареньким, больным, к сирым и убогим, к людям в печали, в раздрае. Мне рядом с ними было по-человечески хорошо. От бабы Тома пахло мукой и чуточку жаром. Наверное, пироги пекли. Пока длилась полярная ночь, им было совсем уж нудно от этой жизни. Они читали, доготовили, больше ничего не делали. Хорошо, что глаза сберегли, а то не осталось бы радости. «В доме-то капремонт затеяли. Ты отцу скажи, как приедет, хорошо?» Дом приехал. Мне так захотелось ее обнять. Она посмотрела на меня с этой любовью в вечно поблескивающих старых глазах. Я сразу весь нагрелся, оттаял, хотя собирался хранить мужество. Кухня у них была узенькая, тесная, но такая аккуратная, такая чистая, и пахла здесь всегда хорошо. Не только едой, но и каким-то иным теплом. Баба Света как раз запихнула пирожки на противне в духовку, сказала: «Будут с вишней, ты подождешь?» «Я за ними вечером зайду, на чуть-чуть пришел». «Нет уж, нет уж, энтропия растет». «Поздравляю с наступающим, энтропия растет», — так пел Егор Летов. А баба Света имела в виду, что пирожки будут холодные уже и не такие свежие к тому же. И еще баба Света любила говорить, что энтропия — величина аддитивная, когда я рассказывал ей что-нибудь о нашей семье. Это она имела в виду, что мудачество семейства равно сумме мудачеств всех его членов. Справедливо так-то. Баба Света любила энтропию, несмотря на то, что та угрожала ее вот-вот поглотить. Ну и пришлось ждать пирожков. Мы пили чай, баба Тома и баба Света открыли обе коробки конфет для справедливости. Они и ребенка разрубили. Хорошо, что ни у одной детей не было. Я хотел было быстренько сказать, что уезжаю, а получился разговор на 2,5 часа. Они смотрели на меня и кивали, гладили по руке. И заодно это я им готов был всю квартиру языком вырезать, 1 000 000 мешков муки притащить. Хотел я ласки. Ну, они сочувствовали, конечно. «Толку с твоего отца не будет, хоть голова у него и светлая была. Ты учись хорошо и в институт там поступай». Я чуть не расплакался, честное слово. Прощались мы с ними, как перед войной. Они меня крепко в щеки целовали и благословляли атеистически. Стоически они были атеистки 78 лет. Ладно. В-третьих, зашел я к своему историку. Молча выдал ему коробку конфет. Что уезжаю, не сказал, чтоб проблем не было. Он обрадовался, пригласил чай пить, но тут уж я отказался. Тогда вдруг он на меня посмотрел и говорит: «Тебе бы, Борис, больше к учебе рвения проявлять». «Да я буду, вы не волнуйтесь. У тебя светлая голова». И заиграло это странно, потому что про светлую отцовскую голову только что сказали баба Тома с бабой Светой. «Жутко смотреть, как ты себя губишь, Борис». Я вот чего заметил. Учителя называют детей по имени до нудного часто. Такое у них, значит, нейролингвистическое программирование. Может, доминирование устанавливают или еще чего. А я себя не гублю. Это у вас зрение, видать, плохое стало. Что вы так смотрите? Такая душа у тебя чувствительная. Искренний юноша. Такое сердце, такой ум, а ты из себя кого делаешь? «Человека из себя делаю, Ярослав Михайлович, как вы сказали». «И не издевайся. Я тебе говорю, потенциал у тебя есть стать хорошим, умным человеком. Как же его гробить можно?» «Хорошего человека угробить нельзя. Я в это искренне верю. Вы меня сами такому научили. Ну, бывайте, я пошел. Борис, у тебя, может, случилось что? Не, до понедельника тогда. А потом будет у него сопливая история, как я приходил, а он не понял, что я прощался. К Юрику я пришел без коробки конфет, вообще без всего, потому что клей в продмаге нам давно уже не продавали. Он вышел поговорить на лестницу. — Ты извини, меня наказали. Теперь дома сижу. — Ну, понятно все с тобой. У меня все наоборот, я теперь по миру пойду. — Да не верю я тебе. Юрик почесал затылок этим своим неосторожным, размашистым, медвежьим движением. — А я за ум решил взяться, — добавил он. — Ну и даю тебе добро. Можешь сладкий закрутить, если хочешь. Она меня не любит. — Тебя послушать, никто тебя не любит. Тут уж какая у кого доля. Но я зато всем нравлюсь. Но я не про то. Ты чего без меня делать будешь? С девчонками тусоваться, наверное. Но, может, у родителей на следующий год с Питером получится. Тогда туда махнем. Он неопределенно двинул рукой куда-то влево. Я лично не был уверен, что Питер — это туда. А ты скоро вернешься? Да хрен знает. Когда-нибудь точно вернусь, когда ностальгия замучает. Ты приколись, там такое все, как в кинохах, типа как в «Форсаже» или в «Большом Лебовске». В «Бешеных псах» еще. И в «Без лица». Вдохновляюще, не? Я засмеялся. Тут Юрикова мама крикнула: «Юр, все, поговорил и будет. Ты ему скажи». «Да и говорю я», — он прошептал. «Слушай, я на тебя все свалил». «Ай, да не страшно. Я б так же поступил». «Ну, друзья, навсегда тогда». «Надолго так точно». Мы обнялись по-мужски, повздыхали немного, да и расстались навсегда. Я еще некоторое время стоял на заплеванной лестнице, курил, и от дыма у меня слезились глаза. Только от дыма, честно. Наконец я зашел домой, кинул отцу сигареты, взял мамину лопату и опять умотал. Папашка и не спросил ничего. Уже темнело, холод совсем лютый. Я пока дошел до кладбища, весь стал красный, но хоть метель не поднялась. Там, на кладбище, я нашел мамкину могилу. Весь день мамку увидеть думал, она и не пришла на меня посмотреть. Могила, подумаешь, не так оно важно. Во мне ее могила была. А поди ж ты, проняло. Снегу намело, это жуть. Я его стал снимать слой за слоем. Руки болели от мороза, но я был упрямый. Вот, наконец, черная земля показалась. Я тогда отбросил лопату, согнул и разогнул пальцы с трудом, надо сказать. Посмотрел на фотку мамину. Всегда она молодая. «Я тебя люблю», — так я говорил. «Ты бы мне дала совет или что?» Но никаких советов, вообще никаких ответов. Молчание, и я один. Вот как мне уезжать оттуда, где мы с тобой были счастливы? Да бери и уезжай, Боречка. Это я сам себе ответил, не она. И так мне было холодно, я сам себя обнял и весь дрожал, а потом вдруг опустился на колени, да прижался губами к мерзлой земле на ее могиле, к самому сердцу страны моей, такой моей. Могилу, значит, целовал.